Взгляд его при тщательном рассмотрении был совсем не таким, как мне бы хотелось, заинтересованным и внимательным. Голый сарказм, даже сквозь коньячный наплыв, явственно ощутимый. Я недоуменно пожал плечами и скорее утвердительно, чем вопросительно произнес, что опять дурака свалял. Да нет, собственно, процесс обтесывания идет нормально. Тон слегка поморщился, подвинул к себе салат из зеленого лука и свежих огурцов, покачивая вилкой между пальцами, в очередной раз, походя, истоптал мое самолюбие. Во-первых, из тех типов, с которыми тебе придется общаться, как ты выразился, при решении какого-то вопроса никто не курит, не престижно. Большинство из них даже мяса не едят и пьют только активированную воду. Чего там говорить в сигаретах? Так что если ты, пользуясь твоим выражением, при внезапно возникшей неувязочке предложишь кому-то закурить, на тебя посмотрят, в лучшем случае, как на идиота. А потом, если возникла такая неувязочка, что аж курить захотелось, это все провал. Вот так. Дон смолк и несколько секунд жевал салат. А насчет девочек... Ну, ежели тебе вдруг приспичило заниматься сексом в отеле, можешь не опасаться, что у тебя сопрут трусы из номера. Обслуживание в этом плане организовано на высоком уровне, безопасность клиента обеспечивается с особой тщательностью. Это рынок, малыш. Стыдно признаться, но за минуту шеф уложил меня на обе лопатки. И еще. Так, нюансик из личной практики. Да будет тебе известно, что приличные тёлки не курят Мальборо с синей нашлёпкой Минздрава. Дон перегнулся через стол и постучал вилкой по пачке. Это самое Мальборо набивают из аналогичного вирджинскому кубанского табака во втором цехе Дуката. А дамы, работающие, как ты выразился, в отелях, предпочитают сигареты, выпущенные для внутреннего рынка Штатов с пониженным содержанием канцерогенов. Они себе это вполне могут позволить. Угу. Я опять пожал плечами, надулся и спрятал руки под стол. Возражать было глупо. Затем, подувшись некоторое время, я подумал, а может... обидеться и уйти, гордо бросив на прощание что-то типа «всего доброго, сударь», я довольно терпел на протяжении недели. Поищите себе другого мальчика для битья. Пока Дон ел, я в течение пары минут обсосал эту идею и уже почти утвердился в правильности ее. Только, пожалуй, следовало бы аккуратно положить на стол бабки. Мол, отдыхай, Дон, уплачено. О, так вполне сносно. Ну вот, надулись. Теперь остается только гордо встать и уйти, сморозив на прощание какую-нибудь дичь, от которой за версту разит совдеповским душком. Дон укоризненно покачал головой. Если так пойдет дальше, тебе будет очень непросто адаптироваться в этом мире, малыш. Я угрюмо насупился. Уходить расхотелось. В голосе шефа прозвучало искреннее участие, и я почувствовал, что он прав. Кто виноват в том, что я опять нарвался на оплюху? Не выделывайся. Дон плеснул себе коньяку, примерился и ухватил с тарелки здоровенную клешню. Я стал заинтересованно наблюдать, как он с ней поступит, поскольку ранее ракообразных и им подобных не употреблял и даже не имел понятия, каким образом этого заказанного мной лангуста следует уплетать. Подержав клешню на весу, Дон вдруг отправил ее в рот и захрустел, задвигал челюстями, зажмурив глаза от удовольствия. «Ух ты!» Поживав некоторое время лангуста, мой патрон извлек изо рта то, что осталось, и аккуратно положил к себе на тарелку. «Ну что, отвлек внимание?» Он рассмеялся. «Незлобиво так, обаятельно. У меня есть своя личная концепция. Я, разумеется, тебе ее не навязываю. Это просто моя точка зрения. Тут он ухватил вторую клешню, что-то сделал с ней на тарелке ножом, я не успел заметить, потом в два приема высосал содержимое и показал мне хитиновую оболочку. Внутри ничего не осталось. Вот так надо. Так вот, человек сам определяет отношение окружающих к себе. Это хорошо прослеживается, если каждый поведенческий эпизод проанализировать особо. Мне ничего не оставалось, как внимательно слушать. Если ты почувствуешь, что ситуация начинает выходить из-под контроля, надо замереть, мысленно вернуться в исходную точку и, просчитав варианты возможных ошибок, принять меры к восстановлению баланса. Туманно? Я кивнул. Действительно, пока туманно. Это я насчет обид, пояснил Дон. Обиды — это очень скверная штука, мой френд. Это даже хуже, чем удар в челюсть средней силы. От обиды резко возрастает нагрузка на ЦНС. Возникает явная предрасположенность к различным психофизиологическим сдвигам. Я уже давно не обижаюсь. Тут мой патрон развел руками и склонил голову на бок, как бы представляясь, прошу любить и жаловать. Вот, ну, совсем не обижаюсь, и все тут с некоторой рисовкой. Я тут же решил, что он мне подыгрывает, опускается до моего уровня. Ну-ну.